Эпилог. Под палаццо, в кругу невидящих лиц, что-то шевельнулось. Семь святых, семь жертв. В склепе лежал юноша, мертвый, как его несбывшаяся мечта. Но если юноши могли умереть, а святые пасть, то магия жила вечно. Она пробуждалась там, где не были способны мертвые. Никто ничего не почувствовал, даже когда сами тени укрылись в углах, а гнетущая тишина затаила дыхание. В самых недрах святилища статуя хаоса сбросила покров, и святой восстал. Читал Владимир Авор.